И я боюсь, что втайне она зла за это на нас, и что за нежностью, которую она нам выказывает, скрыта обида. «Пусть не будет гусеней!» — в сердцах воскликнул Гуий. «Пусть не будет птицей земли, что чревато водой. Так и скажи ей, нашей невестке, если она дуется. Нехорошо, что ты, как женщина и как мать, защищаешь ее в ущерб нашему сыну. Мне неприятно это слышать. Ты обижаешь не только его, нашего гора, но также и женскую стать, которую хочешь взять под защиту. Ты принижаешь ее, как будто у нее нет в мире никакого другого образа, кроме образа беременной Богоматери. Конечно, по природе своей ты всего-навсего слепая кротиха, и мысль о новом деке, об искупительном платеже внушил тебе как мужчина я, но все-таки ты не смогла бы ее принять и уразуметь, и не согласилась бы совершить это с нашим сыночком, если бы женская стать была совершенно чужда, совершенно непричастна величественному и чистому. Разве ее образ и ее доля — это непременно черная беременная земля? Отнюдь нет. Женщина может предстать и в почетном обличье непорочной, как луна жрицы. Так и скажи ей, своей Эни, пусть не будет гусыней. Как первая и праведная нашего сына, она принадлежит к первым женщинам стран. Благодаря ее величию она зовется подругой царицы Тейе, жены бога, и сама является женой бога из южного гарема Амуна, принадлежа к сословию носительниц звания Хатхор, сословию, возглавляемому супругой великого пророка Бакнехонса, первой в гареме. По священному своему положению, наша невеста — это просто-напросто богиня с рогами и солнечным кругом. Это просто-напросто белая жрица Луны. Вот каково ее духовное утешение. Разве земному ее браку неуместно быть почетным и мнимым, а ее супругу — искупительной жертвой и царедворцем света? По-моему, очень даже уместно. И теперь ты знаешь, что сказать ей в этом случае, если она обнаружит непонимание этой местности. Но Туи, качая головой, возразила: «Я не могу передать ей этого, дорогой мой старичок, ибо она не дает своей свекрови повода для такого напоминания, и у нее, как говорится, глаза бы на лоб полезли, если бы я послушалась тебя и сравнила ее с гусыней. Она горда, наша Эни. Она так же горда, как Петепра, ее супруг и наш сын, и кроме своей дневной гордости, они оба, и жрицы Луны, и постельник Солнца, ничего и знать не хотят. Разве не живут они перед лицом дня в почете и счастье? Разве в согласии с благородными обычаями они не услаждают души людей? Что им и знать, как не свою гордость? Да если бы они даже и знали что-то другое, они все равно не дали бы себе поблажки, а упорствовали бы в своей гордыне. Как же я назову нашу сноху гусыня твоего имени, когда она совсем не гусыня, когда она гордится долей избранницы Бога, и вся ее стать исполнена терпкого благоухания миртовых листьев? Если я говорю об обиде и горечи, то имею в виду не день, и недостопочтенный дневной распорядок, а тихую ночь, безмолвную материнскую темноту, которую мне пристало оскорблять гусиными кличками. И если из-за нашего темного брака ты боялся мести света, то я, женщина, по временам боюсь мести материнской темноты». Тут Гуий захихикал к легкому испугу Иосифа, который со своим угощением в руках даже вздрогнул, утратив на мгновение незаметность немого слуги. Он быстро перевел взгляд с задней стены беседки на стариков, чтобы узнать, увидели ли они, как он ужаснулся. Но они ничего не увидели. Поглощенные разговором об общем своем деле, они обращали на Иосифа так же мало внимания, как и на фигурный алавастровый светильник каменотеса Мар-Эн Опета, стоявший противоподобием немого слуги. Поэтому он снова отвел глаза в сторону, и, остекленев, они снова устремились в заднюю стену беседки мимо уха Гуия. Но у Иосифа все еще немного спирало дыхание. Стариковское хихиканье Гуия, довершение всего услышанного, показалось ему жутковатым.